Глава 25. Когда я только попала в этот мир, мне казалось, что надолго я здесь не задержусь. Считала, что это просто перевалочный пункт, где всех безвременно ушедших распределяют по поступкам и отправляют к вечной жизни согласно их заслугам. Но довольно скоро до меня стало доходить, что это вовсе не чистилище, а настоящий мир магии и волшебства. Здесь царили свои законы и существовали неизвестные мне расы, вроде Штроли и Дриад. Я видела, что это не люди, но в то же время понимала, что они разумны, и с ними вполне можно общаться. К счастью, больше ни с кем из сказочных существ мне сталкиваться не приходилось, и я даже не была уверена, что здесь есть еще кто-то помимо людей. Но этим вечером мне пришлось убедиться в том, что я снова ошиблась. После того, как мы вернулись на кухню, я принялась готовить ужин, а Колин все-таки соизволил отправиться на заслуженный отдых. Когда каша и простой салат из свежих овощей были готовы, я стала собираться в дорогу. Но дракон отказался выдвигаться, пока не стемнело, и вообще заявил, что если я не посплю, он никуда меня не возьмет. Все же мы будем отсутствовать всю ночь, а утром мне придется заняться готовкой. Конечно, у меня были опасения, что мужчина просто ищет способ уйти без меня, но Колин пообещал, что не сбежит, пока я буду спать. И мне ничего не оставалось, кроме как согласиться на его условия. К тому же, как ни крути, дракон прав. Поспать перед бессонной ночью мне не помешает. «Каролина!» — услышала я сквозь сон голос дракона. «Пора вставать!» Я мгновенно распахнула глаза и села, уставившись на Колина. «Пять минут!» «Мне нужно привести себя в порядок», — хриплым ото сна голосом произнесла я, пригладив волосы. «Хорошо», — улыбнулся мужчина и встал, протягивая мне руку. Я тут же вцепилась в его ладонь, и он рывком поднял меня с пола. Я покачнулась, на мгновение прижавшись к нему, чтобы устоять на ногах, но тут же отстранилась, хотя успела заметить, как зажглись странным огнем глаза Колина. Конечно, мне не хватило 5 минут на сборы, но уже через 10 минут мы вышли из кухни и направились в лес. Штроли я оставила с близняшками. Должен же кто-то охранять девочек, пока нас нет дома. Но и Дриад не мешала предупредить о том, что нам нужно ненадолго отлучиться. «Дриады!» — прошептала я, шагнув в тень от раскатистых ветвей ближайшего дерева. «Мы с Колином ненадолго уедем, буквально на несколько часов. Проследите, чтобы драконище не нашел дорогу к девочкам. Пусть хоть по кругу ходит, но не дайте ему найти дорогу к новому нашему дому». «Будет исполнено, королева!» — прошелестел рядом со мной ветер. «Они все сделают», — обратилась я к Колину. «Теперь веди нас к своему чудо-транспорту. Уже не терпится посмотреть, на чем мы будем добираться». «Хорошо», — кивнул дракон и, взяв меня за руку, пошел вперед. Шли мы 10 минут, остановившись на широкой ровной поляне, озаренной диском иномирной луны. Я внимательно осмотрелась по сторонам, пытаясь разглядеть в сумерках то, на чем нам предстоит ехать, но так ничего и не увидела. «Мы точно не заблудились?» — спросила я. «Точно», — подтвердил Колин. «Но здесь ведь ничего нет», — заметила я, еще раз осмотревшись. «На чем мы будем добираться?» «Каролина, мы полетим», — ответил мужчина, внимательно всматриваясь в мое лицо. «Ты не находишь, что сейчас неподходящее время для шуток?» — поинтересовалась я, скрестив руки на груди. «Прости, что я веду себя грубо, но мне совсем не смешно». «А я и не шучу», — нахмурился Колин. «Или ты забыла, что я дракон? Не понимаю, что тебя так удивляет». И вот тут-то я задумалась над тем, что, наверное, их род не просто так окрестили драконами. Может, они умеют и левитировать? Или им подвластна магия ветра, которая домчит нас куда угодно за считанные минуты? Додумать я не успела. Колин медленно стал отступать назад, а вокруг него начал сгущаться черный туман, вспыхивая время от времени яркими змеевидными всполохами. И этого тумана становилось все больше. Он рос на глазах, полностью скрыв от меня очертания мужчины. Я хотела закричать, но не успела. Пелена резко рассеялась, и я увидела перед собой огромного чешуйчатого монстра с черными крыльями и зубастой пастью. «Ой!» — тихо выдохнула я и, развернувшись на пятках, не оглядываясь, бросилась прочь от этого чудовища. Но, несмотря на то, что я развела довольно большую скорость, уже через 5 минут за спиной раздался голос Колина. «Каролина!» Я резко затормозила и оглянулась. Монстра не было. Позади я увидела только Колина, который спешил в мою сторону, и, судя по его лицу, он понятия не имел, что заставило меня сорваться на бег. «Что на тебя нашло?» — спросил мужчина, приблизившись. «Если ты передумала искать Тасю, могла бы просто сказать, я бы не стал тебя заставлять, но зачем так убегать?» «Там было какое-то чудовище», — понизив голос, прошептала я. «Он что, не видел этого монстра? Серьезно? «Не было там никого», — возразил Колин. «Было. Черное, огромное, клыкастое и крылатое», — перечислила я дрожащим голосом. «Похожее на...» «На кого?» — заломив бровь, спросил мужчина. «На дракона». «Да ладно», — усмехнулся Колин. «Прямо на дракона. А ты как это поняла, если никогда их не видела?» «В книжках, на картинках встречала», — ответила я. «И как я сам не догадался!» — кивнул он, скрестив руки на груди. «Приюты ведь славятся своими обширными библиотеками!» И тут до меня начало доходить, что я себя выдала. Но это должно было в итоге случиться. Вообще удивительно, что я смогла так долго продержаться. И что теперь делать? Броситься мужчине в ноги и молить, чтобы он меня не выдавал? А поможет ли это? Здесь к таким, как я, относятся очень плохо. Как бы не сожгли меня вместе с телом, которое я нечаянно присвоила. «Ты не из этого мира», — медленно произнес мужчина, заставив меня вздрогнуть и отступить. «Как ты догадался?» — упавшим голосом спросила я. «А ты еще не поняла?» — в свою очередь удивился мужчина. «Тот монстр в лесу, от которого ты так резко сбежала, я». «Ты?» — выдохнула я. «Да», — кивнул он, — «я и есть тот дракон из леса, и знаешь, я ведь давно замечал, что с тобой что-то не так, но списывал это на то, что ты росла в приюте и можешь не знать каких-то вещей. А потом я стал подозревать, что ты не из нашего мира. Но то были лишь необоснованные подозрения, а сегодня смог в этом убедиться». «Да я просто никогда так близко драконов не видела», — попыталась я пойти на попятную. «Вот и говорю, что не попадя... А так я сразу поняла, что это был ты, и брат твой такой же, драконище. Божечки, выходит, мой бывший жених тоже может превратиться в крылатого монстра. Ох, что-то мне нехорошо стало. Как я с самого начала не подумала о том, что их не просто так называют драконами. Вот я дура. И что теперь со мной будет?» «Не бойся, я никому не раскрою твой секрет», — успокоил меня дракон. «И сейчас нам лучше закрыть эту тему. Тасе, возможно, грозит опасность. Мне пора отправляться на ее поиски». «Я с тобой!» — воскликнула я. «Серьезно? Ты просишь об этом после того, как рванула через лес, едва я принял вторую ипостась?» «Я больше не испугаюсь», — пообещала я. «Честно». Возможно, Колин мне и не поверил, но все же согласился взять меня с собой. А я постаралась сдержать свое слово и даже не пискнула, когда он снова превратился в клыкастого ящера и подставил мне крыло. Следующий час я помню, как в тумане. Все, о чем я могла думать, это как не свалиться с чешуйчатой спины дракона. Никакого седла у него, конечно, не было, и мне пришлось держаться за кожистые пластины на позвоночнике. Конечно, держалась я настолько крепко, что к концу полета перестала чувствовать онемевшие пальцы. Стоило дракону мягко приземлиться и выставить крыло, чтобы я могла спуститься, как я просто разжала ладони и кубарем покатилась вниз, упав лицом в траву. «Ты как?» — спросил Колин, присаживаясь рядом со мной. Я не видела, как он снова обернулся в человека, поэтому вздрогнула от неожиданности, а потом перевернулась на спину и взглянула на мужчину. «Я норм», — дрожащим голосом соврала я. «Даже голова не кружится». «Почти». «Тогда вставай». Протянул он мне руку. «До дома дочери Таси идти минут 30». «Ага», — кивнула я и с трудом поднялась держать за руку мужчины. «С какой скоростью ты летел? Снизу просто сплошное мельтешение было». «Не знаю», — пожал он плечами. «Но, наверное, очень быстро Тасе на дорогу понадобилось дней 7, но, может, и меньше». «И как меня просто потоком воздуха не сбило?» — спросил я, отряхнув юбку от травы. «Драконья магия», — ответил Колин и взял в свою руку мою ладонь. «Идем». Через полчаса мы вышли к небольшому покосившемуся домишке с завалившимся забором. Вся территория вокруг дома поросла сорняками и колючими кустарниками. Трудно было поверить в то, что здесь действительно кто-то жил до недавнего времени. Но стоило Колину толкнуть скрипнувшую калитку, как в небольшом окошке вспыхнул свет. И спустя всего минуту дверь домика отворилась, и на пороге появился темный силуэт. «Что вам нужно?» — грубо спросил хозяин избушки. «Доброй ночи», — поздоровался Колин. «Мы ищем Тасю, не подскажете, где она?» Незнакомец сделал шаг вперед, выходя на свет, и мы смогли увидеть, что это довольно потрёпанный жизнью косматый мужик лет 70. «Тасю?» — переспросил он. «Матушку Дарины? Она разве пропала?» «Именно так», — подтвердил Колин. «Вы не знаете, куда она могла подеваться?» «Так ушли они вместе с дочерью», — почесав бороду, ответил он. «Уж неделю назад, наверное. Вы ее дома поищите, она должно быть уже там». «Нет ее дома», — покачала я головой. «Только Дарина пришла». «Так у нее спросите, где она матушку потеряла», — посоветовал мужик. «Она не хочет говорить», — произнес Колин. «Эта женщина пришла в трактир Таси и требует, чтобы все имущество матери перешло к ней. Мы боимся, что она что-то сделала с нашей подругой ради наследства». «Дарина-то?» — нахмурился дядька. «Да, она могла. Ужасная баба. Все ищет, как ей устроиться получше. Да так, чтобы делать ничего не пришлось. Уж скольким она людям жизнь испортила, и не сосчитать». «Не похоже, что она в комфорте жила», — осмотревшись по сторонам, отметила я. «Ну так это только ее вина», — развел руками незнакомец. «Она, когда замуж за меня пошла, я был достаточно обеспеченным, имел огромный дом в центре города, владел стеклянной фабрикой. Но за 10 лет жизни с ней я все потерял. Пришлось нам переезжать за черту города и селиться в этом доме». «Но почему она не ушла от вас, когда вы разорились?» — растерянно спросила я. «Ей ведь явно не нравилось жить в таких условиях». «А куда ей было идти?» — усмехнулся старик. «Жить ей негде. А чтобы найти богатого жениха, нужно иметь либо молодость и красоту, либо хорошее приданное. Это я, дурак старый, на нее повелся, потому что моложе она намного была. Строила из себя девицу невинную. Глазками хлопала, да слова лишнего сказать боялась. А уж после свадьбы показала свое истинное обличие. Ну да ладно». «Так вы не знаете, куда могла деться Тася?» Вернул я разговор в нужное русло. «Нет», — крякнул старик. «Мать ее, когда на порог заявилась, я так обрадовался, что смогу избавиться от этой змеюки, так обрадовался. Нужно было предупредить женщину, что дочь ее, как лавка лекаря, яда полна. Но я даже не подумал об этом. Все силы она из меня вытянула. Посмотрите, на кого я стал похож. Мой дед при смерти выглядел лучше. А все она, Дарина». Старик, покряхтывая, повернулся к нам спиной и вошел в дом, даже не попрощавшись. Похоже, ему и правда сильно досталось от дочери Таси. Но почему моя хозяйка ни разу даже не заикнулась о том, что ее сбежавшая дитятка вовсе не ангел, еще и искать ее рванула при первой возможности? Может быть, я всего этого не понимаю, потому что у меня пока нет детей? Говорят же, что у материнской любви нет границы и срока годности. Вот, видимо, здесь нам удалось лицезреть именно этот случай. «И что теперь?» — растерянно обратилась я к Колину. «Мы ведь не можем вернуться без нее. «И не вернемся, пообещал дракон. «Мы ее найдем. Я уверен в этом. Не зря же я столько лет занимался поиском пропавших». «Хорошо», — кивнула я. «Но что, если она что-то сделала с Тасей? Что, если ее и в живых-то уже нет?» «Она жива», — твердо произнес мужчина. «Но, возможно, ей грозит опасность, поэтому нам лучше поторопиться». Я понятия не имела, что задумал Колин, и поэтому просто старалась не путаться под ногами и не мешать ему думать. Хотелось бы, конечно, ему помочь, но что я могла сделать? У меня нет никакого опыта в поиске пропавших людей. «Может, расскажешь, что мы планируем делать дальше?» Все же решилась я поинтересоваться, когда мужчина повел нас в сторону города. «Мы идем по следам Дарины и Таси», — отозвался Колин. «И долго мы будем так идти?» — спросил я беспокойно. «Ночь ведь не бесконечная». «Нет, недолго», — ответил дракон. «Нужно дойти до стоянки экипажа и спросить извозчиков, кто что видел, с кем уехала твоя хозяйка». «Но ведь тот, кто их увез, еще не вернулся». «Да, но это не важно. Сначала нужно выяснить, кого нам нужно найти, а потом я попробую перехватить этого человека». «Понятно», — кивнул я. «Надеюсь, там будет тот, кто вспомнит Тасю». К станции мы добрались минут за 20. Колин оставил меня в небольшом трактире, а сам отправился к мужчинам, стоящим у экипажей.